У меня даже сердце сильнее забилось. Далеко внизу шел прямо по направлению к нам громадный буро-рыжий козел с огромнейшими рогами, величиной с трубу геликон и так как она свернутыми. Говорят, что он бросается вниз со скал на эти рога, затем переворачивается и становится на ноги. Долго я следил за ним, надеясь, что он подойдет к нам на выстрел. Но осторожное животное остановилось, подняло вверх голову, втягивая в себя воздух. Постояв так с минуту, козел вдруг круто повернул и, как стрела, скрылся за перевалом. Ни я, ни саперы не хотели возвращаться. Мы достали еду и стали завтракать. «Вот так гора!» — восхищались саперы. Мы сперва были недовольны, что пришлось много ходить. Подъем был такой тяжелый, что стали даже раскаиваться, зачем пошли. А теперь видим, что недаром. Будто с воздушного шара все видно. А Арарат — вот так удивительная гора. «А правда, ваше благородие, что на нем Ноев ковчег стоит?» — задал мне вопрос один из телеграфистов. — Нет, неправда, — ответил я. — Как же неправда, ежели в Священном Писании сказано? — В Священном Писании сказано не об этой горе, а об другой, которая находится в Азии, называется теперь Гаури-Занкар или Эверест. На древнейшем языке, который дошел до нас на санскритском, она называется Ариярат. Вот на этом-то Ариярате остановился Ноев ковчег. От Ноя пошло теперешнее человечество. Когда люди вышли из Азии, туда идя сюда, они поразились, увидев эту гору, и назвали ее так в честь азиатского Ариарата. До нас имя дошло уже в виде Арарата. Татары, впрочем, называют его не Араратом, а Мазисом. Все это дела давно минувших лет, когда люди не умели еще писать, когда предания передавались в устной форме. Могли быть ошибки. А как же могут быть ошибки в Священном Писании? Что ответить? Подумал я. Хорошо ли с моей стороны колебать их уверенность в непогрешимости священных книг? В Священном Писании нет ошибки. И не может быть, потому что писавшие его писали по наитию Духа Святого. Часто писали даже бессознательно для самих себя, а лишь то, что им внушал Дух. Они только записывали то, что Он им диктовал. «Диктовал», — задумчиво произнес один из телеграфистов. «Я думаю, это тоже лишь догадка людская. Как это можно другого заставить думать не то, что он сам хочет? Просто они верно говорили, что ими Бог руководит, чтобы люди считали их за святых и верили бы им». Все повернули головы и уставились на меня, ожидая ответа. «Ага, неверие заговорило», — подумал я. «Очень возможно, что и так». Даже подтвердил я. Наверное, было даже и немало таких обманщиков, но имена их люди не помнят. Народы сохраняют лишь имена тех людей, которые поражали их глубиною мысли, чистотой правды и верным предсказанием будущего. Такими людьми являлись пророки, предсказавшие рождение Христа, Спасителя мира. Люди помнят их и до сих пор с удивлением читают Псалтирь, Писание евангелистов, Апокалипсис. В нем предсказано с замечательной точностью и ясностью, что сперва зло осилит Христа, то есть добро, а потом после пришествия Антихриста, то есть дьявола, вновь народы обратятся к добру, к Христу. Апокалипсис и написан по наитию Духа Святого. Писался он почти 2000 лет тому назад.